Уж что-что, а ходить на костылях она умела. Даже не ходить, а летать, особенно если дорожка была наклонная. Девочка сильно отталкивалась костылями, наклонялась как можно больше вперед, выбрасывала ногу и, едва коснувшись ею земли, снова заносила руки с костылями-крыльями, снова силой отталкивалась и так до тех пор, пока ветер не шумел в ушах или не качалась дорожка и начиналась широкая дорога, по которой ходили врачи, больные, а летать запрещалось. Хорошо было летать утром, когда роса, словно тяжелые капли ртути, скатывалась с тугих бутонов пионов, и влажные запахи земли, и внезапные теплые потоки воздуха, предвестники жаркого дня, наплывали волнами, неожиданно радуя и волнуя. Тогда она, целиком отдаваясь своему полету, не спешила, оглядывая просыпающийся парк, следя за легким, ускользающим туманом, и не было мыслей. Радость бытия переполняла, делалась невыносимой, и тогда нужно было петь во все горло, благо парк большой, и не было никого, кому бы это помешало. Хорошо было летать и в жаркий летний день, когда утомленные солнцем пионы, развалившись на зеленой траве, манили роскошью своих розово-белых махровых кружев-оборок. Ах, как они были хороши! Лететь мимо них, любуясь их красотой, запоминать, впитывать — вот что было ее счастьем в это время года. А вечером? Вечером все было по-другому. Полуденный жар медленно иссякал, и робкая, возникавшая прохлада несла с собой нездешний тонкий аромат. Это просыпалось, открывая свои скромные, совсем незаметные днем цветы, матиола. Жар дня уходил, и теперь новые запахи властно являлись ему на смену. Наступало их время, они будут заполнять весь парк до самого утра, и девочка, засыпая или внезапно просыпаясь ночью, будет счастливо вдыхать их, мечтая. Вечером тоже можно было летать, но это был совсем другой полет. Вечером было какое-то волнение, тайна, которая скрывалась и в нежном аромате, и в темном покрове ночи. Нужно было кого-то увидеть или что-то сказать. Нужно было обязательно спешить или долго терпеливо ждать. Вечер — другая стихия. Она летела, как всегда, однажды вечером. Также шумел ветер, и наклонная дорожка, прямая и знакомая, была все та же. Она сильно оттолкнулась костылями, и как только позволили руки, занесла их вперед. И в это мгновение увидела перед собой люк. Движение и скорость были заданы, изменить ничего было невозможно. Ее нога точно попадала в середину пропасти. Кровь отлила от лица и сердца, а потом вновь прилила страшным жаром. И что-то оборвалось в мире, в ней. Нога коснулась твердой земли. Выехали, едва расцвело. Дорога дальняя, до Рязани километров 200, а оттуда до Кириц и детского костно-туберкулезного санатория еще почти 60. Зимние дни короткие, а день был 22 декабря, самый короткий за весь год. Стояли морозы, дорога была накатана, и все-таки шофер Миша решил ехать медленно, объезжая по возможности бугры и впадины, зная, какой болью отзываются они в снедаемом жаром теле девочки. Многое знал этот Миша, а о многом догадывался. Дорога казалась бесконечной, девочка сидела сзади, положив больную ногу на сиденье. «Мама!» В другом углу, отодвигаясь, чтобы дать место девочке, отец спереди с Мишей. И каждый говорил, словно был один, не слушая и не слыша, а может быть и не видя друг друга. Девочка все боялась, что стесняет маму. Она всегда этого боялась — стеснить, помешать матери, разгневать ее. Мама раздражалась внезапно, легка была на гнев. И сеяла страх в окружающих, совсем не желая того. Наверняка именно эти ее особенности, смена настроений и преувеличение эмоций, резкий переход от одного состояния к другому или вдруг мгновенное и совершенно неожиданное создание напряжения, грозового поля, были необходимы в профессии. Она была актрисой, и постоянные тренировки делали этот эмоциональный механизм совершенным, но жить с этим было трудно. Хотя скоро все это слетало так же внезапно, как возникало, и она вновь становилась ласковой и милой, но страх, посеянный страх, оставался. В любви девочки к матери этот страх был одной из составляющих. Девочка боготворила мать, но и боялась ее. И отец тоже боготворил и боялся. Но беда отца была в другом. Он давно знал, что жена не любит его, и никакими поступками, словами, страданием нельзя вымолить любовь. И девочка это знала про отца и маму. Всегда молчаливая, последний месяц перед отъездом она почти совсем замолчала. Отец с матерью почти не замечали ее. Трагедия, которую они переживали, отгораживала их от всего остального мира. Отец всегда на работе, что делать ему дома? Мать всегда в театре, на репетициях или на спектакле. Одна бабушка, верная, любимая старушка. Пройдет много-много лет, пройдет вся жизнь, но не будет дня, чтобы девочка не вспомнила ее. Эта бабушка тащила весь дом, но главное — утешала, любила. Последнюю ночь бабушка почти не спала. Девочка, просыпаясь от боли, слышала ее тихое всхлипывание, но молчала. «Что скажешь?» Девочка боялась отъезда, но и хотела его. Невозможно было жить в этой молчаливой, напряженной, словно перед грозой атмосфере, с тяжелыми думами о любимом отце и с этой болью в теле. А они ехали и ехали. Дорога становилась все пустынней и темней, и небо все ниже, опускаясь на промерзшую землю, лишало ее воздуха и света. В мыслях они торопили езду, не зная, что это в последний раз здесь, на земле, они собрались втроем, своей семьей. Никогда больше они вместе не встретятся. Мать на обратном пути скажет отцу, что уходит от него и уже не вернется в дом. А через полгода отцу предъявят обвинение в космополитизме и связях с заграницей, и он окажется в мордовских рудниках. Девочка узнает об этом через годы. Ее болезнь, отъезд, другая жизнь окажутся тем великим благодеянием, что пошлет ей провидение. Если бы они ехали солнечным днем, то увидели бы слева от дороги на высоком плато прекрасный, почти средневековый замок с островерхними башнями по бокам, лестницей, спускающейся полукружьями, гротом, высокими итальянскими окнами. Увидели бы заморское чудо, невесть как оказавшееся в ветхой и убогой архитектурной среде, что представляла собой Рязанская область. Они увидели бы замок фон дер Виза. Дервиз, вернее, фон дер Визе, в переводе с немецкого «визе» означает «лук». Старинный дворянский род, происходящий из Гамбурга, где Генрих Дитрих Визе был старшим бургомистром. Они появились в России очень давно. Их предки из обрусевшей немецкой семьи переехали из Гамбурга в 18 столетии. И фамилия у них была Визе, а фон с непременным артиклем «дер» появился позднее, во времена Петра III, который присвоил дворянское звание главе этого семейства Иоганну Адольфу Визе за его прилежные труды в юстиц-коллегии. А Павел Григорьевич фон дер Виз, как и многие его предки, родился на юге Рязанской губернии, в городе Лебедяне, но превзошел их всех своими блестящими организаторскими способностями, работоспособностью и завидным упорством. В России он стал одним из самых известных концессионеров и строителей железных дорог. Московско-Рязанской, Рязанско-Козловской и Курско-Киевской. И известнейшим, даже по тем временам, в XIX веке меценатом. Его жизнь могла бы считаться образцом счастливой гармонии, если бы не трагедия. Двое из его четырех детей, дочь и сын, умерли от туберкулеза. Что только не делал этот богатейший человек, чтобы их спасти. В Ницце он даже построил детскую туберкулезную лечебницу, но в XIX веке туберкулез был болезнью смертельной. И когда гроб с любимой 16-летней дочерью Варенькой прибыл на вокзал в Москву из французской лечебницы, Павел Григорьевич, бросившись к нему, умер на месте от разрыва сердца. Его сын Сергей Павлович в 90-е годы XIX века купил живописнейшие Кирицкие земли, называвшиеся Русской Швейцарией, и на расположенном между речкой Кирицей и рекой Проней высоком плато построил барский дом по проекту молодого Федора Шехтеля, талантливого архитектора, одного из родоначальников знаменитого стиля модерн. И как раз замок фон дер Виза в русской архитектуре стоит у его истоков. Барон дал мастеру полную свободу, очевидно, угадав в нем недюжинные способности, и Шехтель воспользовался ею в полной мере. Кроме дворца, в усадьбу входили домовая церковь, конный двор, въездные ворота, висячие парковые мосты через овраги, гроты, беседки, розарии и целая система прудов. Сегодня можно только представить себе эту богатейшую, красивейшую усадьбу. Время и наше особенное гибельное небрежение к истории и ее памятникам сделали свое дело. От огромного ансамбля осталось немного, пожалуй, только замок, хотя и не полностью сохраненный. До сих пор он приковывает к себе взгляд и внимание, открывшись вдруг взору по дороге в Кирицы. Ее поместили в изолятор, как раз в боковую башню, далекую от детских палат и вообще от санаторской жизни. Положили на спину, привязав специальными ремнями так, чтобы нельзя было двинуться. Зафиксировали на медицинском языке. А предварительно наложили гипс от кончиков пальцев ног до грудной клетки. Сделали уколы, дали еду, питье, лекарства и ушли. Давно они не видели такого запущенного ребенка. Потом, после осмотра и консилиума, кто-то из врачей не выдержал и спросил родителей: «А чего вы ждали? Почему не лечили девочку?» Объяснить это было сложно. Они не поверили словам профессора Соркина, известного специалиста в области костного туберкулеза. Не поверили. А он поставил диагноз, даже не видя снимков, их не было. Определил болезнь и как отрезал: год лежать, год на костылях, это в лучшем случае. На самом деле был худший случай — 5 лет. Но как можно было в это поверить? Отец ничего не понимал в медицине и болел, может быть, раза два за свою жизнь простудой, а мама, как страус, пряталась от реальности, думала, что ее можно заговорить, и она исчезнет. Мама нашла какую-то знатную знахарку и успокоилась. «Мало ли что», — говорит Соркин, — «все пройдет, вот увидите». И в санатории девочка оказалась чудом. Сотрудница Соркина позвонила в тубдиспансер их района, и оказалось, что девочки нет на учете. И тогда из тубдиспансера прибежала врач, сама, без вызова, прибежала на всякий случай, уверенная, что девочка давно в больнице. У Соркина она была в октябре, а сейчас декабрь. И, застав девочку, увидев ее, ужаснулась. У нее был туберкулез миндалин, легких и левого голеностопного сустава. Девочка помнит, как эта женщина с белым, как бумага, лицом закричала на маму: «Вы преступница! Вы загубили ребенка!» Мама вздрогнула, как от пощечины, полыхнула глазами: «Да как вы смеете!» Но женщина все говорила и говорила, и мама вдруг рухнула на стул и заплакала тихо, закрывшись рукой. И путевку достала эта женщина, обошла все нужные места, билась, доказывала, просила. И вот девочка в одном из лучших туберкулезных санаториев, в санатории имени Молотова в Кирицах, в Русской Швейцарии. Есть святые люди, и не редеют их ряды. Очень скоро девочка потеряла ощущение времени. Она открывала глаза, но было темно. «Если горела лампочка, значит, был день», — думала она. Ночью лампочка не горела. Но какой? Какой день? Она зажмуривалась, и тут же видения обступали ее, то ли во сне, то ли наяву. Только что она бегала с отцом по пляжу, и Галька колола подошвы. Он убегал от нее, она его догоняла и смеялась, и не могла догнать. Она была на море с отцом и мамой единственный раз. Он стройный, загорелый, вдруг останавливался и ловил ее, и кружил. Она вырывалась, чувствуя его сильные руки, и они бежали в воду. Какие же счастье и легкость чувствовала она! А мама была рядом. Она лежала на полотенце в черном шерстяном купальнике, загорала с заклеенным бумажкой носом и была спокойной и размягченной то ли от солнца, то ли от того, что были они все вместе, и, быть может, она их любила, папу и девочку. На фотографии, сделанной тогда каким-то маминым обожателем, мама, запрокинув голову безудержно, заразительно смеется. А на обороте надпись «Море плещется волною, шаловливой, как мечта, но пред этой красотою меркнет море красота». Какая-то мысль не давала девочке покоя, она хотела встать и проснулась. Встать было невозможно, она не могла даже приподняться, и вдруг весь ужас положения дошел до нее, и она закричала. Прибежала сестра и стала ласково уговаривать, гладить ее голову, руки, и девочка вновь впала в сон, или опять галлюцинации настигли ее. Сейчас она лежала на гальке и плакала, слезы заливали лицо, попадали в рот, она чувствовала совершенно явственно соль на губах. А мама кричала и говорила ужасные вещи, девочка знала только, что папа где-то купил дыню и принес на пляж. Радостный, веселый, он нарезал ее на кусочки и поднес маме, предвкушая ее удовольствие. Она смеялась, ела дыню и вдруг громко закричала. Ее укусила оса. «Господи, как она сюда попала?» Мама требовала срочно лед, и отец помчался его искать. Нашел, но понадобилась грелка для льда. Соседи по пляжу включились в поиски, принесли грелку, но губа на глазах пухла, и мама не находила себе места. В номере уже опухла вся щека, и глаз не открывался. У мамы поднялась температура, папа ходил взад-вперед, безумно ее раздражая. Мама придумала, как закрыть лицо, чтобы выйти на улицу, но с отцом не разговаривала и на девочку не смотрела. Конечно, она актриса, для нее внешность чрезвычайно важна, но девочка жалела отца. Его потерянное, сразу осунувшееся лицо переворачивало ей сердце, а за маму почему-то было неловко. Девочка всегда считала, что требовать для себя неприлично, стыдно, невозможно было что-то для себя потребовать. И требовать внимания, и обращать на себя внимание, тоже считала она некрасиво и неприлично, и не то что считала, как-то специально, когда задумывалась. Нет, об этом мысли никаких не было, был внутренний запрет на что-то, что делать невозможно. Здесь, в башне, лежа на спине, только что внезапно увидев и пережив заново кусок своей жизни, она вдруг подумала, что все это ерунда, к чему был весь этот шум? Шум был здесь, рядом. Оказывается, по коридору кого-то везли на кровати и громко разговаривали. Девочка прислушалась. Где она? Говорили что-то о елке, что на носу Новый год. Вот уж этого она никак понять не могла. Только что было лето, и они с мамой провожали отца, он уезжал домой раньше, а они должны были улететь через неделю, к школе и открытию сезона в мамином театре. Но билетов не было, в кассах огромные очереди, все были с детьми. Маме удалось как-то договориться с пилотами, и они с девочкой стали собираться. Утром их должны были посадить в самолет. И вдруг, уже поздно вечером, сидя на упакованном чемодане, мама передумала. «Устала, полетим послезавтра, все равно опаздываем». А утром, придя на пляж, они увидели изумленных, бегущих навстречу соседей по пляжу. Оказывается, самолет, на котором они должны были лететь, упал в море, прямо на глазах всего пляжа.